Она рванулась вперед и опустилась на колени перед вернувшимся к ней сокровищем. «Мой сундучок!» — восклицала она. «Мой сундучок! Но откуда он здесь?» «Юная мисс, я выехал на поиски», — ответил мистер Эллен. «И мне пришлось порядком поколесить по графству, прежде чем я нашел его». «Но повремените-ка со своими восторгами, ибо у нас нет ключа, и, боюсь, придется взломать замок». «Ну нет», — запротестовала непомнящая себя от счастья Тина. «Ключ есть, я сейчас его принесу». Она помчалась за кошельком, достала оттуда ключ, дрожащими руками вставила в замочную скважину и открыла сундучок. Увы, все наши упования оказались напрасны. Сколько можно было судить, в сундучке не было ничего, что помогло бы разгадке. Что мы надеялись найти, перебирая краски, альбомы для рисования, маленьких куколок с шарнирными ручками и ножками, каких, я думаю, в свои детские годы одевала в шелковые и атласные лоскутки наша всемилостивейшая королева. Была там музыкальная шкатулка, были и книжки, но большей частью тоненькие, трехпенсовые и шестипенсовые с золотым обрезом в бумажных цветастых обложках. Пока ликующая Тина снова и снова прижимала к груди свою любимицу, большую куклу по имени Розамунда, мистер Эйлин ухитрился полистать 3-4 книжки в твердом переплете, надеясь найти на форзаце имя владелицы, но убедился, что оно со всей очевидностью было аккуратнейшим образом вырезано. Мы с мистером Эллином были весьма разочарованы, хотя смотрели не без удовольствия, с каким восторгом Тина извлекает на свет одну любимую игрушку за другой. Потом она убежала показывать свои сокровища Энни, Джейн и Элинор. А я дерзнула высказать надежду, что с возвращением сундучка у нее, возможно, появится чувство защищенности и безмятежности, и ей самой захочется рассказать о своем прошлом. Мистер Эллен с этим согласился. Но мы ошибались до известной степени. В том, что у нее возникло чувство безопасности, сомневаться не приходилось, и все же сделала она всего только одно признание. Даже и не сделала, оно вырвалось у нее случайно. Как-то раз мы с ней вдвоем играли в игру «Вышли в море корабли», в которой вырезаны из картона маленькие парусные суденышки, называвшиеся «крокодил», «мушка» и тому подобное, бороздили по прихоти бросаемого игрального кубика опасные картонные морские просторы, где то и дело попадались акулы, скалы, водовороты, водяные смерчи и населенные людоедами острова. Когда в разгар игры появился мистер Эллен, Тина стала горячо упрашивать его присоединиться к нам. «Это такая интересная игра», — уговаривала она его. «Мне подарили ее, потому что мы собирались в Нью». Она осеклась. Мушка выпала у нее из рук и залетела под стол. Она очень долго возилась там, словно никак не могла найти. Наконец нашла, выбралась из-под стола и застыла на стуле с выражением крайней тревоги на лице. Я видела, что мистер Эллен борется с желанием задать вопрос и узнать оборванное слово, но боится испугать ее. В конце концов он сдержался, сел за стол и, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать ее о правилах игры, на что она сначала отвечала, запинаясь, но постепенно все с большим и большим воодушевлением. А совершив победоносное плавание и загнав его и меня на острова к людоедам, она уже вся светилась счастьем и не могла сдержать улыбки. В холле мистер Эллен сказал мне на прощание. Они должны были плыть в Нью-Йорк. Куда же еще? Что повлияло на решение ее отца? Что могло стрястись так внезапно? Отчего он передумал и оставил ее в школе под фиктивным именем? Вопрос был риторический, ибо обращен был к той, что знала так же мало, как и он. Однако могла сообщить ему, что несколько часов назад Джейн надумала почистить и отдраить сундучок, и во время чистки на его крышке проступили стертые буквы.